Глава 7. Миссис Рейнольдс оказалась полной противоположностью миссис Дрейк. В ней не было ни капли самоуверенности. Впрочем, ей было ниоткуда взяться. Одета она была, как и положено, во все черное. В руке мокрый платок, что говорило о ее готовности расплакаться в любой момент. «Это весьма любезно с вашей стороны», — сказала миссис Рейнольдс, обращаясь к миссис Оливер, — «привезти с собой вашего друга, который, возможно, поможет нам». Она протянула Пуаро мокрую руку и недоверчиво посмотрела на него. «И если он сумеет как-то помочь, я буду ему весьма благодарна, хотя, честно говоря, не понимаю, что можно сделать. Ничто уже не вернет ее, мою бедняжку. Ужасно даже думать об этом. И как только кто-то посмел лишить жизни ребенка, если бы она хотя бы закричала, но этот негодяй сразу сунул ее голову в воду и удерживал там. Мне невыносима даже мысль о том, как это случилось. Безусловно, мадам, я не хочу усугублять ваши страдания. Прошу вас, не думайте об этом. Я лишь задам вам несколько вопросов, которые могут помочь. Помочь найти убийцу вашей дочери. Насколько я понимаю, вы даже не представляете, кто это мог быть, верно?» «Как я могу такое представить себе? Я не могу подумать ни на кого из тех, кто живет здесь постоянно. Это такое милое место, и люди, что здесь живут, хорошие. Думаю, это был кто-то чужой, какой-то негодяй, который забрался в дом через окно. Может, он до этого принимал наркотики или что-то в этом роде. Увидел в окнах свет, понял, что в доме вечеринка, и тайком пробрался незваным гостем. Вы уверены, что преступник был мужчиной?» «Думаю, что да», — удивленно произнесла миссис Рейнольдс. «Конечно, это мужчина. Разве женщина могла сотворить такое?» «Почему бы нет, если она была достаточно сильной?» «Пожалуй, я понимаю, о чем вы. Вы хотите сказать, что женщины в наши дни занимаются спортом и все такое прочее, но я уверена, женщины на такое не способны. Джойс была ребенком, ей было всего 13. Не хочу расстраивать вас, оставаясь слишком долго в вашем доме, мадам, или задавать вам нелегкие вопросы. Полиция наверняка уже с вами разговаривала. Не хочу своими расспросами причинять вам новое страдание. Но меня интересует фраза, сказанная вашей дочерью на вечеринке. Вас, если я правильно помню, там не было?» «Нет, меня там не было. В последнее время я не слишком хорошо себя чувствовала, а детские праздники утомляют. Я отвезла их туда на машине, а позднее вернулась, чтобы забрать домой. На празднике были все трое. Энн, старшая, ей 16, Леопольду скоро 11. А что такого сказала Джойс, о чем вы хотите узнать?» «Миссис Оливер, которая присутствовала там, передаст вам точно, что сказала тогда ваша дочь. Насколько мне известно, она сказала, что однажды видела убийство». «Кто? Джойс, не верю. Она не могла сказать ничего подобного. Какое такое убийство она могла видеть?» «Все так и думают, что это маловероятно», — сказал Пуаро. «Просто я решил, вдруг вы будете иного мнения. Она разговаривала с вами о чем-то подобном?» «О том, что видела убийство. Кто? Джойс?» «Видите ли, — сказал сыщик, — дети этого возраста используют слово «убийство» в крайне широком смысле. Например, кого-то сбила машина, или же дети подрались, и кто-то столкнул кого-то с моста в речку. Что-то такое, что случилось непреднамеренно, но имело трагические последствия». «Нет, здесь у нас подобных вещей не случалось, так что Джойс не могла ничего такого видеть, и она точно ничего мне не рассказывала. Должно быть, она пошутила». «Она говорила очень даже уверенно», — возразила миссис Оливер. «Упрямо повторяла раз за разом, что это правда, что она действительно видела убийство». «Ей кто-то поверил?» — спросила миссис Рейнольдс. «Не знаю», — ответил Пуаро. «Вряд ли», — сказала миссис Оливер. «Или же просто не хотели потворствовать ей, говоря, что поверили». «Все были склонны посмеяться над ней. Мол, она все придумала, — сказал сыщик менее добросердечно, нежели миссис Оливер. — Что не делает им чести, — заявила миссис Рейнольдс. — Можно подумать, Джойс только и делала, что врала на такие темы. Ее лицо раскраснелось от возмущения. — Понимаю. Это кажется невероятным, — произнес Пуаро. — Куда более вероятно то, что она ошиблась, что видела нечто такое, что могла принять за убийство. Например, несчастный случай. Будь оно так, Джойс наверняка рассказала бы мне об этом, — сказала миссис Рейнольдс, все еще пылая возмущением. — Пожалуй, вы правы, — сказал Пуаро. «Раньше она ни о чем таком не говорила. Может, вы забыли, особенно если речь шла о чем-то не слишком важном». «Раньше? Когда именно?» — уточнила его собеседница. «Мы не знаем», — ответил сыщик. «Это одна из трудностей. Подобное могло быть 3 недели назад, а могло быть и 3 года. Она сказала, что тогда была еще маленькой. Какой возраст 13-летний считают детством?» «Скажите, раньше здесь не было никаких сенсационных происшествий?» «Вряд ли. То есть я хочу сказать, о таких случаях обычно слышат все. Или читают в газетах. Я о тех случаях, когда нападают на женщину или на девушку с ее молодым человеком или тому подобное. Но ничего из ряда вон выходящего я не припомню. Ничего такого, что вызвало бы у Джойс интерес». «Но если девочка уверенно заявила, что видела убийство, как вы думаете, она говорила правду?» «Она не стала бы ничего говорить, не будь она уверена. Ведь так?» — спросила миссис Рейнольдс. «По-видимому, что она что-то перепутала». «Что ж, вполне возможно. Скажите, а я могу поговорить с другими вашими детьми, которые тоже были на той вечеринке?» — спросил Пуаро. «Да, конечно». «Хотя я не знаю, что вы ожидаете от них услышать. Энн сейчас наверху, готовится к экзамену. Леопольд в саду собирает модель самолета». Леопольд оказался коренастым мальчиком с пухлыми щеками. Он с головой ушел в сборку модели и не сразу вник в заданные ему вопросы. «Ты ведь был там, Леопольд, верно? Ты слышал, что сказала твоя сестра, что именно она сказала?» «Вы имеете в виду убийство?» Судя по голосу мальчишки, ему это было неинтересно. «Да, именно это я и имею в виду», — подтвердил Пуаро. «Твоя сестра сказала, что однажды видела убийство. Она действительно видела что-то подобное?» «Конечно же нет», — отозвался Леопольд. «Какое еще убийство она могла видеть? Это в ее духе». «Как это понимать, в ее духе?» «Чтобы покрасоваться», —— ответил мальчик, обматывая проволокой какой-то элемент модели и от усердия сопя носом. — Джойс была такой глупой девчонкой, — добавил он. — Она могла сказать все, что угодно, лишь бы на нее обратили внимание. — Значит, ты считаешь, что она все выдумала? Леопольд перевел взгляд с Пуаро на миссис Оливер. — По-моему, она хотела произвести впечатление на вас, — сказал он. — Вы ведь пишете детективные истории. Вот она и напускала на себя важность, чтобы вы обратили внимание на нее, а не на других. — То есть это было в ее духе, — уточнил Пуаро. — Да она что угодно могла наболтать, — ответил Леопольд. — Но, готов спорить, ей никто не поверил. — Ты внимательно слушал? Может, кто-то все-таки поверил? — Я слышал, как она это сказала, но особенно не вслушивался. Беатрис посмеялась над ней, да и Кэти тоже. Они сказали, все это небылица или что-то в этом роде. Решив, что из Леопольда они выудили все, что можно, Пуаро и миссис Оливер поднялись наверх, где Энн склонилась над заваленными книгами столом. Выглядела она старше своих 16 лет. «Да, я была на вечеринке», — подтвердила девушка. «Ты слышала, как твоя сестра сказала о том, что видела убийство?» «Да, слышала, но не придала этому значения». «Ты решила, что это неправда?» «Конечно же, неправда. Здесь уже 100 лет как не было никаких убийств. По крайней мере, последние годы точно». «Тогда почему она так сказала?» «О, она любит порисоваться, вернее, любила. Как-то раз она придумала чудесную историю о том, как ездила в Индию. Мой дядя был там, а она вообразила, будто ездила вместе с ним. Тогда многие девочки в школе ей даже поверили. То есть ты не помнишь, чтобы здесь 3 или 4 года назад имели место убийства? — Нет, только обычное, — ответил я. — Ну, такие, о каких каждый день пишут в газетах. И не здесь, в Вудли Коммон, а чаще всего в Медчестере. — Как ты думаешь, Энн, кто убил твою сестру? Ты наверняка знал ее подруг. Может, кто-то ее не любил? Не представляю даже, кому нужно было ее убивать. Должно быть, это какой-то чокнутый. Разве нормальный человек такое сделает? Может, она с кем-то поссорилась или давно не ладила? То есть, были ли у нее враги? Думаю, это глупо. На самом деле у людей не бывает врагов. Просто есть те, кто вам не нравится. Когда они выходили из комнаты, Энн добавила... «Я не хочу говорить плохого про Джойс, она мертва, и с моей стороны это было бы некрасиво, но она была отъявленной лгуньей. Мне, конечно, неприятно говорить такое про собственную сестру, но это так». «Ну как, мы добились прогресса?» — поинтересовалась Эркюля Пуаро миссис Оливер, когда они вышли из дома. «Пока нет», — ответил сыщик. «Что интересно?» — задумчиво добавил он. Миссис Оливер, похоже, была с ним не согласна.